23. Очнулся он от того, что над ним стояла Анна. Туловище Анны, завитое в короткие, чернью барашковые витки, уходило вверх, сужаясь призмой. Далеко вверху туловище завершалось маленьким лицом Анны, окруженным голубым капюшоном. «Как младенец, Анна», — подумал он и улыбнулся. «Я думала, ты погиб, попал под трамвай. Откуда я знаю, что с тобой случилось?» «Боярыня!» Рядом с Анной, голый по пояс, в джинсах и босиком, колыхался эстонец. «Оставьте его! Дайте ему умереть героем!» «Умереть? Почему он должен умирать? Он еще молодой!» «Боярыня! Мужчина должен быть всегда готов к смерти и обязан тренировать себя в этом занятии!» Пробормотал Соостер и опустился там, где стоял, у эстрады, на которой лежал Эд. Возвышение это, возможно, было предусмотрено для помещения на нем натурщиц и натурщиков. Но Соостер не рисовал с натуры. Опустившись, эстонец повернулся лицом к линии схождения двух плоскостей, подгреб ногами, подложил под голову руку, пробормотал. «Располагайтесь, боярыня, как вам угодно. Чувствуйте себя нормально». И закрыл глаза. «Нормально» — любимое слово Юла. Подумал Эд и тоже закрыл глаза. У него не хватило сил на более развернутую мысль или еще на несколько мыслей. «Эд, вставай, пошли домой», — сказала Анна и расстегнула шубу. «Как у вас тут душно! Напились, как свиньи! Посмотри на себя, ты весь залит вином. Вначале я подумала, что это кровь. Вы что, друг друга вином поливали? Эд!» «Где, интересно, Анна взяла шубу?» — подумал Эд. «Может быть, это шуба ее подруги Воробьевской?» И не открыл глаз. «Ты не хочешь идти домой, Эд?» Анна прошла в глубину мастерской, брезгливо подняла несколько бутылок на столе и, найдя недопитую, допила вино, запрокинув голову. «Сколько же вы выжрали? Свинья ты, Эд. Пьешь, развлекаешься. Бедная еврейская женщина сидит, ждет тебя, как Пенелопа. Нет, чтобы пригласить бедную еврейскую женщину». Эд хотел спросить, как Анна нашла его, но ограничился тем, что приподнял голову и попросил. «Помолчи, а, Анна? Ляг где-нибудь, поспи». «Красиво у него тут», — сказала Анна откуда-то из тьмы, потому что он опять закрыл глаза. «Открыл мне двери, голый, ноги в крови, и говорит: „Боярыня, вы пришли, я вас много лет жду, как в пьесе“». Голос Анны Моисеевны из тьмы звучал увлеченно и романтически. Боярыня ей, безусловно, нравилась. «На улице метель», — продолжала Анна Моисеевна. «Все снегоочистительные машины работают, и все дворники. Но толку-то что? Он валит с большей скоростью, чем они его убирают. На Сретенском бульваре белым-бело». На некоторое время тьма обеззвучилась. Затем опять включился поясняющий тьму голос Анны Моисеевны. «Настоящий сюрреализм. Это тебе не Миша Басов с его лосями и зародышами, стянутыми пуповинами. Здорово, да, Эд? Адмирал с бабочкой. Почему так много яиц? Яйцо на кровати, яйцо, летящее в небе над горизонтом. Эд, ты помнишь женские губы Манрея над горизонтом? Эд!» Не получив ответа, Анна, было слышно, топоча ногами, переместилась в мастерской. «Все точно так, как Брусиловский рассказывал. Башни, как в Таллине. Ты был в Таллине, Эд?» «Брусиловский говорил, что Юла выбрал именно этот чердак, потому что он напоминает ему Таллин». «А чем они покрыты, эти башни? Свинцом или оловом? Ты разбираешься в металлах, а, Эд?» Он подумал, что, конечно же, Анна позвонила Кабакову, и тот сказал ей, что сожитель удалился вместе с Юла Солстером, оставив в кабаковской мастерской пальто и тетрадку со стихами. Анна могла бы позвонить к Солстеру в мастерскую. У него, как и у Кабакова, был телефон, но она предпочла явиться лично, дабы удовлетворить свое безграничное любопытство. Ее интересовал становящийся все более известным, благодаря мультфильмам и публикациям рисунков в журнале «Знание сила», сюрреалист. Также, может быть, она желала устроить Эду скандал, обнаружив его лежащим в постели с девушками. Лучше бы с двумя. Или она желала увидеть Эда с сигарой, девушка голая сидит у него на коленях. Во всяком случае, Анна принарядилась, выходя в свет. Еще вчера у нее не было никакой шубы. Голубой капор она напяливала лишь в исключительных случаях. Голубой махеровый капор подходил к глазам Анны Моисеевны, и она его берегла. После этого случая он стал напиваться с Солстером пару раз в месяц. Эстонец соответствовал имиджу, спасибо Алла Зайцева, западного человека, созданному русским человеком. Он пил запланированно аккуратно, не выходя за пределы мастерской, напиваясь до бессознания, чтобы затем точно так же запланированно предаться работе. У Солстера, оказалось, была семья, жена и дети, и была любовница, именно с большой буквы, большая рыжая Верка, чужая жена. Однако жизнь эстонца вовсе не была запутанной. Каждую пятницу вечером он аккуратно запирал мастерскую, отправляясь на уикенд в семью. И каждый понедельник утром он аккуратно возвращался. Отпирал мастерскую и принимался за работу. Даже если американские атомные бомбы будут падать на союз советских, можно будет увидеть Юла, аккуратно запирающим дверь мастерской в пятницу, уверял Кабаков. И кому же было знать Юла, если не Кабакову? До возвышения на чердак Феникса он несколько лет делил с эстонцем полуподвальную сырую дыру. Они напивались, но разговаривали мало, и Эд чувствовал себя очень в своей тарелке. Они пили почти исключительно болгарское или венгерское сухое вино, но очень много вина. Садились друг против друга за необъятных размеров плоскость, служившую Солстеру рабочим столом, и пили. Ровно, спокойно, улыбчиво, сопровождая сеанс восклицаниями «прозит» или «будем». Иногда Юла готовил баранье мясо в камине. В виде шашлыков или в виде куска бараньего мяса. Один раз Эд попробовал разбавить пьянство Анной. Уж очень она напрашивалась и ревниво причитала, что Эд любит развлекаться без нее, что доля бедной еврейской женщины, сидящей одной в казарменном в ледяной, что вовсе не соответствовало истине, комнате, тяжела. Анна не вклинилась третьей в их мужскую компанию. Они даже не напились в тот вечер, и хотя Солстер ничего ему не сказал, в следующий раз он пришел один. И Анна не напрашивалась больше. Как-то Юла взял его на обед к любовнице Верке и ее мужу, сыну советского поэта, погибшего в 30-е годы в суматохе борьбы за власть. Вечер был блестяще организован. У всех была своя задача. Юла принес огромного копченого угря. Муж Верки приготовил вкуснейшие котлеты. Котлеты, оказывается, были его специальностью. Здоровенная рыжая лошадь Верка расхаживала среди мужчин в красном платье. Юла намазал волосы каким-то составом, и они были гладко зачесаны назад. Очки скрепляла новая лента, белая рубашка без галстука и обширный пиджак делали эстонца похожим на принарядившегося в праздник деревенского плотника. Морщинистый и маленький Веркин муж, когда он стал разливать водку по бокалам, Эд заметил, что у него очень дрожат руки, вовсе не реагировал, когда, обходя стол, Солстер несколько раз, вне сомнения, бессознательно, положил руку на Веркину талию. Знает ли он, что Верка — любовница Солстера, или не знает? Весь вечер раздумывал Эд. Неделю спустя он спросил об этом Кабакова. Илья сказал, что, конечно, знает, но мирится с этим, потому что любит Верку и не хочет ее потерять. А Юла ради детей не хочет разводиться с женой. О таких сложных отношениях поэт Лимонов до сих пор читал лишь в переводных западных романах. В тот вечер Веркин муж сказал, что нужно пристроить парня к делу. «Талантливый парень», — сказал Веркин муж, словно Эда и не было в комнате. «Пропадет среди всех этих шаромыжников. Юла, ты бы сводил его на студию мультфильмов. Чем он хуже ваших сценаристов? Его стихи как раз подходят, яркие, хорошо запоминаются». «Я именно хочу это сделать», — серьезно сказал Юла. «Я только жду Анну Макаровну из отпуска. Она хорошая женщина и любит новый человек, новый идей. Лучше, чтоб она, а не этот мрачный Куликов», — занимался парень. Все присутствующие посмотрели на парня. «Вы думаете, я смогу?» — спросил он, обращаясь к Солстеру. «Все будет нормально», — сказал Солстер. «Ты не волновайся, все устроим как надо. Нельзя вся жизнь шить брюки. Ты должен зацепиться в официальном искусстве. Пусть немножко». Он ушел раньше, оставив странную компанию. Пятясь в дверь, он видел под мышкой Верки, сделавшегося очень красным и даже взмокшим и еще более морщинистым, Веркиного мужа на одном конце стола и под другой рукой Верки непьяного, серьезного Солстера. Могучий торс в белой рубашке. Крупные руки на столе. Бородка пущена лишь по срезу подбородка, сбрита на губах. Откуда он мог знать, что видит его в последний раз? На Калининском проспекте в лицо ему бросило липким снегом, и он с сожалением вспомнил о тепле оставленной только что квартиры. Через неделю он позвонил другу со Сретенского бульвара. Настроение у него было скверное. Анна отбыла в Харьков, владелец же комнаты, куда они только что переехали, объявил неожиданно, что совершил ошибку. Его разведенная жена против и просил освободить помещение. Он извиняется, и деньги он возвратит. Таяло с угла крыши телефонной будки в дыру, во льду, часто и глухо падали крупные капли. Рядом с будкой переминалась на толстых ногах, перебрасывая «пропущено слово» из одной ладони в другую, опухшая, неприятная старуха. «Алло?» — сказал Солстер. «Это я, Эд. Что делаешь? Может, выпьем? У меня супер говняное настроение». «Солжалею, Эдди, но не могу. Работаем. Должен сдать книгу в понедельник. Ночью тоже буду работать. Понимаешь?» «Понимаю. Я тут совсем рядом, с бульвара звоню». «Я хотел бы пить, Эдди, но договор нужно выполнять. Последний срок — понедельник. Если хочешь деньги, то поднимись, я тебе дам десятка. А?» «Не нужны мне деньги». «Ладно, трудись». «Хорошо, буду работать. Ты уверен, что не хочешь десятка?» «Уверен. Пока». «После понедельник пойдем к Анне Макаровне. Она уже приехала, и я с ней о тебе говорить. Все будет нормально». Выйдя из будки, он неудачно ступил в ледяную лужу. «Друг называется. Однажды сказал ведь, если тебе плохо, ты мне звони. Пусть ночь, не стесняйся. Иногда, знаешь, самый суровый мужчина, компания требует. Очень плохо бывает. Я на своей шкуре знаю. Я иногда на свободе себя хуже, чем в лагере чувствовал». Плетясь к себе, он размышлял о мужской дружбе. Ему нелегко было признаться «мне плохо». Он вырос в семье, где слабости полагалось скрывать. В постель полагалось ложиться только в тот момент, когда ноги отказываются поддерживать тело. Кодекс неписанный, но твердый, вдолблен был в него живыми примерами отца и матери. Он даже не заметил, когда. Он бунтовал против морали родителей и их политических взглядов, но ему и в голову не пришло, что он ходит как отец, что подражает его почерку и что презирает термометры, врачей. Исключение отец делал только для хирургов, потому что его отец учился в одной школе со знаменитым Бурденко. И даже безобидный аспирин считает слабостью. Гордому мини-супермену понадобилось пробродить несколько часов по Москве, зайти в несколько телефонных будок, прежде чем он решился набрать номер телефона старшего друга. И вот получил. Придя к себе, откуда нужно было выметаться неизвестно куда, он снял только что повешенный на стену рисунок «Яйцо под балдахином», подаренный Соостером, и, помедлив минуту, варварски разорвал его вместе с картонной подкладкой паспарту. Достал дневник, полсотни случайных листов бумаги без обложки, и записал. Звонил Соостеру. Он сказал, что занят, заканчивает книгу. Должен сдать ее издательству в понедельник. Предлагал подняться, взять десятку. Хотел откупиться от дружбы десяткой. Друг называется. Ему деньги нужно зарабатывать. Все они одинаковы. Я-то было поверил, что у меня появился настоящий друг. Больше никогда не стану ему звонить. Он собирался сдержать свое слово.